Ближе к полуночи раздался звонок. Вато снял трубку и повесил, моргая и качая головой. «Сам знаешь, кто это был, правда же?» «Только сердце больше кровью обливается. Кровник не говорит мне». «Бирк Вонт, чувак. Лично. У него Хьюи на склоне, а тачка в ручье». «Патрон дослать на предохранитель, кровник». «По коням, Вато!» По телефону Бирк был невнятен относительно того, как он вылетел на вертолете, а оказался в машине. Никакого перехода он не сознавал. Но машина была необычной, почти без компрессии, не в силах перебираться ни через какие, помимо самых пологих, склоны, пока, наконец, не остановилась совсем и не отказалась заводиться вновь. А у дороги как раз подвернулся телефон, и светящийся указатель сказал «Валяй!». Поэтому он снял трубку, а там на другом конце оказался Вато. Чувствовал он себя несколько отчужденным, не мог сосредоточиться или, что странно, припомнить что-нибудь существенное перед тем, как очутился за рулем слабеющей, незнакомой машины, чей аккумулятор, наконец, совсем умер, и фары слабо померкли во тьме. Наконец, вдали он увидел огни, вроде ходовых у судна в море. В пейзаже к этому времени уже ничего больше не осталось. Бирк и дорогу-то едва различал. F-350. Эль-Миль-Аморес. Подъехал ближе и громче, и, наконец, остановился перед ним. «Заскакивай, кровник». «А с машиной что?» «С какой машиной?» Бирк огляделся, но машины нигде было не видать. Он залез в кабину рядом с кровником, и они тронулись по почти беспросветной дороге. Покрытие вскоре сменилось на грязевое, а с обеих сторон стали напирать деревья. Крутя баранку, Вато рассказывал старую историю юроков про человека из Турипа, миль 5 выше по реке Кламат от моря. Он потерял молодую женщину, которую любил, и вслед за нею отправился в страну смерти. Найдя лодку Иллы, того, кто перевозит мертвых через последнюю реку, он вытащил ее из воды и пробил ей днище камнем. И 10 лет после этого никто на свете не умирал, потому что лодки не было их перевозить. «А он ее вернул?» — хотелось знать Бирку. «Нет, неа. Но возвратился к своей жизни в Турипе, где все решили, что он умер, и прославился, и рассказывал свою историю много раз. Он всегда тщательно предостерегал, чтобы не ходили по тропе призраков, что ведет в Цоррек, землю смерти. Столько всех по ней ходит, что протопталась она уже по грудь. Окажетесь под землей, возврата уже никакого не будет». Глядя в окно, Бирк осознал, все это время вокруг них все больше высились стены земли по обе стороны все более узкой дороги, и корни деревьев уже сплетались над головой, и жидкая грязь, что некогда поблескивала, теперь потемнела, пока от нее только запах не остался. И вскоре впереди послышалась река, гулкими отзвуками, жесткая, неумолчная, а за нею барабаны, голоса, не певшие согласно, а вспоминавшие, рассуждавшие, спорившие. Они рассказывали сказки, проклинали, пели песни, все, что голоса делают, но ни на миг не позволяя себе даже кратчайшего выдоха молчания. Все эти голоса. Навеки. За рекой Бирк разглядел огни, слой за слоем, косо восходящие, тесно скученные обиталища, наваленные одно на другое. В коптящем свете факелов и костров он видел, как люди танцуют. Приблизились старуха и старик. Мужчина нес что-то в руках. Бирк не смог четко разобрать, что именно. Потом начал замечать вокруг в сумраке кости. человеческие. Черепа и скелеты. «Что это?» — спросил он. «Пожалуйста». «Из тебя кости вынимают», — объяснил Вато. «Кости должны на этой стороне остаться, а остальной ты на другую. Выглядеть будешь сильно иначе, да и двигаться по первости забавно, но, говорят, приспособишься. Дай этим третьемирникам шанс, знаешь, они могут очень развлекать». «Прощай, Бирк», — сказал кровник. Танатоидный испорченный телефон немедленно разнес, отчего Такэси и Дэл вызвали из полуночного набега на местную яйцеферму, где Такэси намеревался спереть мешок куриного корма из-за высокопроизводительных амфетаминов, что в нем содержались, поскольку распотребление у него несколько возросло по сравнению с обычным на этой неделе, у него снова закончился сябу. Вдруг пейджер его сработал, и 2000 кур заквохтали и разозлились, включились колокольные свирепые тревоги, и двоим правонарушителям пришлось спасаться бегством. Вернувшись на постоялом дворе Нульсен, они обнаружили вечеринку в разгаре. Много злорадства. Драп локал манговые дайкири и примерял всевозможные колпаки. Отто Боб сидел с бандой и тоже пел, хотя сегодня ночью не звучало ничего медленней твоего лживого сердца. Такэси и Дэл, без витаминов в организме, сделали круг по танцевальному пятаку. «Детка, ты по ней скучаешь? Спорим?» «Читаем мои мысли, Текс. А чего б тебе не съездить, да не навестить? 10 минут же ехать». «Ага. Лучше скажи 15 лет. Бирка больше нет, да? Хорошая возможность». Неужто всего лишь, как она стала теперь бояться, прошло столько лет того, что Будда называл страстью, ненавистью, недомыслием? Предположим, ей предназначено было все это время обращать внимание на что-то совсем иное. 2-3 года назад, в режиме транс-ам, выехав по запутанному танатоидному следу от одного нефтеразливного банковского счета к другому, ни с того ни с сего они заложили крюк через восточный Техас и в Хьюстон, навестить мать ее, Норлин, которая отвела при первом же удобном случае Дэл в сторонку и, сделав вид, будто помогает грузить посудомойку, пустилась петь хвалы Такэси, его внешности, шарму, а также изощренности. «Это та блистательная партия, которой ты всегда хотела!» До того без иронии, что Дэл удивилась, уловив в себе крохотную волну нежности. «Но мама...» «Мягко. Велика вероятность, что он сумасшедший. Я знаю, за ним гоняется много разных людей». А есть и такие, о ком он мне даже не расскажет. Уже не первый год я его сообщник по... даже не знаю, как бы ты это назвала, международной преступности. Господь дарует нам эти трудности, чтобы мы их преодолевали, Дэрил Луис. Это просто называется жить дальше. Да всем глаза бросается, как ты ему нужна, как он тебя обожает. И, боже милостивый, до чего же он похож на япского Роберта Редфорда? Мне кажется, сумасшедшая из вас ты. Дэл так и не смогла себя заставить ни тогда, ни потом и рассказать матери, которая не уставала выспрашивать в подробностях о том, как они встретились. Никаких японских борделей или вибрирующих ладоней из заглавных букв, ни о его воскрешении машиной пунктуроном, ни об их ежегодных визитах в приют внимательниц Куноити с 3 заглавных букв на осмотры и переоценки их соглашения о партнерстве. Ничего подобного. Она понимала. Начни рассказывать историю, так рано или поздно всплывет и вопрос об условии без секса, и благостные грезы Норлин, вероятно, неотвратимо оспорятся, заработав Дэл лишь матери на презрение. Зачем в это лезть? Но оказалось, что это год, когда они с Такеси наконец передоговорились об условии без секса, и Дэл выяснила, чего ей недоставало все те другие годы. «Ухи!» Вот как она это выразила. «Восточная магия любви!» Такеси повилял очками, которых не снимал. «Ей вяло!» «Точно?» «Гм!» Не вполне, но достаточно интенсивно, чтобы ей стало любопытно. «Такеси, я не знала, что тебе так было. Я не знала, что мне так было. Что происходит?» Даже после замены условия им потребовалось несколько дней ехать снова по А-40, чтобы к этому вернуться, и если бы она не была так неуравновешенна, то, вероятно, и не спросила б. Они расположились в апартаментах на крыше в вышине над Амарилло, на вечном ветру. Солнце только закатилось в иномирные прозрачки желтизны и ультрафиолета, а другие краски неоновых вывесок загорались внизу по всей бескрайней сумеречно освещенной высокой равнине, и она теперь наблюдала за ним с заново очищенным вниманием. Ее светоносные волосы на фоне заоконной простоты, фрактальным нимбом сложностей, что могут и никогда не закончиться, на такие вот мгновения мужчин всегда просят отзываться бережно и чутко. Но Такеси гоготал. «Тебе там надо было в первый раз побывать, лапуся моя. Не пришлось бы спрашивать». Отнюдь не обижаясь, Такеси продолжал считать, что это забавно. Она так сосредоточилась на убийстве Бирка той ночью в Токио, что совершенно упустила из виду сексуальную часть. И, по словам сестры Рошель, эта одержимость Бирком, что рано или поздно возникала легавым крейсером во тьме на любой дороге, куда б ни свернула ее жизнь, также заражала дух Дэл, служила крупным препятствием на сей раз к выполнению ее истинного кармического дела. «Которое в чем?» — хватило у Дэл наглости поинтересоваться. «О, обычное путешествие из точки А в точку Б. Но что, если у этого неприятного господинчика вообще никогда не было точки назначения, а только транспортное средство, может, только билет? Да и тот контролер вообще забыл прокомпостировать. Еще один коан, чтоб свести Дэл с ума еще дальше. Только этого ей не хватало». Что же до Такеси? Главной ниндзетте удалось загнать его в угол, когда он лежал на машине пунктутроне, весь подключенный и некуда бежать. И пока струйный принтер перемещался по меридианам его голой кожи, откладывая разными цветами ярлыки триггерных зон, добавляя к ним индексы ссылок и китайские идеограммы, а старшая ниндзетка пунктутех стояла наготове с указкой из слоновой кости, отмечая и комментируя процесс стайки подростков-новичков, все в белых ги и на рукавных повязках стажеров. Сестра Рошель, как частенько в прошлом, теперь двинула Такеси еще одной своей аллегорией, только теперь о преисподней. Когда земля еще была раем, давным-давным-давно две великие империи, преисподняя и небеса, обе с заглавных букв, сражались за владение ею. Преисподняя победила, и небеса удалились на положенное расстояние. Вскоре граждане Нижнего Царства начали слетаться на оккупированную землю по групповым экскурсионным тарифам, роится по всему пейзажу в своих туристских и рекреационных автомобилях из асбеста, выискивать в лавках скидки из-за дешевой рабсилы, фотографировать друг друга в синей и зеленой среде, которая не запечатлевалась ни на каких пленках, что продаются в преисподней, пока вся новизна не замылилась, и посетители не начали понимать, что земля – это совсем как дома. Те же пробки на дорогах, неприятная пища, природа портится и прочее. Зачем уезжать из дома, чтоб тебе подсовывали второсортную версию того, чего и так пытаешься избежать? Поэтому туризм стал сокращаться. А потом империя с заглавной буквы начала отзывать сперва своих управленцев, а вскоре и даже войска, словно бы втягиваясь внутрь, поближе к своим хтоническим кострам. Через некоторое время входы в тоннели стали зарастать, смазываться и вообще исчезать в зарослях сумаха и ягодных кустов, их накрывало оползнями, заиливало наводнениями, и уже лишь немногие одиночки, дети, местные дурачки, по временам натыкались на какой-нибудь где-то в пустошах, но внутрь осмеливались проникнуть лишь до первых поворотов и потери наружного света. А потом и вообще все порталы в преисподнюю скрылись наконец из виду, выжив лишь в местных байках, что передаются из одного поколения в другое, в грустных пересказах, где задаются вопросы, почему у нас больше никогда нет гостей, и приедут ли они когда-нибудь опять. В историях перегруженных и темных, так же, как истории об НЛО эфирны и светозарны. И вечно им стыдно. У них не восторг НЛО, а совесть мучает от того, что они почему-то недостаточно хороши для них, для той публики, что живет в преисподней. Вот так, со временем, преисподняя превратилась в легендарную обитель греха и покаяния. И мы забыли, что изначально обещала она вовсе не наказание, а единение с истинной, давно забытой метрополией, земли неискупленной, с двух заглавных букв. Такова была история, и почти все, с чем хотелось ей отправить их обратно наружу в конце того визита. В тот год, когда условия без секса не пересмотрелось. В первый год. А черные хвойные вздымались за ними к крышке туч, и нет их больше. Когда это не казалось спуском, не вполне благо, хотя можно было определить, что главный ниндзетти интересно, хотя бы в научном смысле, сумеет ли младенец рот, этот коварный маленький дрочила, прибавить или убавить остроты на кромке касаемо неумолимых сил, кои неизменно налегали на ветер времени с заглавной буквы вслед за партнерами, бесстрастно их преследуя, обычно нагоняя этих безликих хищников, что некогда взошли на борт самолета с Такеси в небе, тех, кто заказал растоптать лабораторию Чипко, кто какие бы ресурсы кармической регуляции с двух заглавных букв не вводились в дело, покамест просто-напросто неколебимо стояли, как камни, и без всякого юмора за пределами причины и следствия, отвергая любые попытки сторговаться или приспособиться, следуя себе сквозь омуты ночи, где ничто больше не сдвигало обид, забытых всеми, кроме непосредственно ими одержимых, продолжая как тело отказываться покупаться за какую угодно цену, кроме полной, которую они и так и не называли, но, по крайней мере, в ту ночь, когда Бирка Вонда переправили через реку, в ночь без никаких белых алмазов и даже куриного фена, иностранный чародей и его ассистентка, персик светловолосый, выбрались наружу, умыкнув пару невинных часов у суровых требований их номера с заглавной буквы, с его имитациями неповиновения ежевечерней и на утренниках, тяготению и смерти, и лишь оказались приторможенными объятием параноидных танцоров в неспокойной сердцевине толпы на гулянке в придорожном заведении, едва ли хоть один тоит их там фактически заметил, Столько всех вваливалось внутрь, столько всего происходило вокруг. Прибыло радио от Анатоид с вещательной бригадой транслировать и ретранслировать происходящее в другие гнезда Танатоии, там и сям по всей стране живых. Прямое включение, хотя не обязательно живьем, как выразился диктор. Со шлейфом дизельного выхлопа подмахнул туристский автобус, вероятно, лишь заблудившись в ночи, и встал ждать, урча вхолостую, своих пассажиров, из коих некоторым суждено будет открыть, что они уже танатоиды, хотя об этом и не знали, и они предпочтут в итоге снова в него не садиться. Всем раздавали бесплатную, хоть и мелкую закуску, вроде мини-энчилат и терияки с креветками, а также разливные напитки по ценам счастливого часа. А группа пикселей Холокоста нащупали резьбу, сиречь от трактор, что была бы хороша для всего трансночного перехода, и дальше, даже если бы позднее не появились слабать вместе Билли Блёф и Рвотоны, притащив с собой Алексея, оказавшегося русским Джонни Би Добром, способным даже без звука усиления переорать обе банды сразу. Прерия услышит об этом на следующий день, проводив Алексея лишь до фургона Рвотонов, где с сожалением отвалила и вернулась в ужасе, но покорно, на ту поляну, где ее навестил Бирк Вонт. Отбыл он слишком внезапно. Надо было еще. Она лежала в спальнике, дрожа, навзничь, а ольха и ситхинская ель по-прежнему танцевали на ветру, и над головой густели звезды. «Можешь вернуться», — прошептала она, и по ней катили волны холода, стараясь не выводить немигающего взгляда из ночи, на которую сейчас при любом обороте могло бы оказаться непереносимо смотреть. «Это ничего, точняк. Давай, входи. Мне все равно. Забери меня куда хочешь». Но уже подозревая, что он может оказаться вне всякой доступности, что полуночный призыв надежно останется неотвеченным, даже не сумея она отпустить его от себя. Лужок мерцал под звездами, и посулы ее звучали все неумеренней, пока она отплывала в ясный тонкий слой сновидения наяву, заигрывание все очевиднее, а затем проснулась. Начеку от какого-то шага в лесах, какого-то краткого расцвета света в небе, туда-сюда между фантазиями о бирке и безмолвными образами потемнелого серебра вокруг, после чего провалилась в сон и спала без всяких гостей примерно до зари. С туманом еще в ложбинах, олени и коровы пасутся вместе на лугу, солнце слепит в паутинках на мокрой траве, краснохвостый сарыч в восходящем потоке парит в вышине над хребтом. Вот-вот развернется воскресное утро. Когда прерия проснулась от теплого и настойчивого языка по всему своему лицу, то был Дезмонд. Никто иной, точь-в-точь его бабушка Хлоя, заматеревшая от многих миль, вся морда в перьях синих соек, улыбался одними глазами, виляя хвостом. Считал, что он должно быть дома. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.